Как ни странно, начали поститься в обход православных канонов, не стесняясь делиться своими запасами с беженцами. Уж не знаю, всегда местные такими молодцами были, или я что-то такое сломал в общественном сознании, что как минимум на пути моего следования власти капитал имущие вдруг вспомнили о том, что вокруг них такие же православные люди, заслуживающие куска хлеба с барского стола. Очень надеюсь на второй вариант. Глава 22. Худший мой день за всю историю пребывания в этом мире закончился к 3 часам ночи. Для продолжения пришлось бы будить и так натерпевшихся переселенцев, которые в режиме палаточного лагеря режим несколько утратили, но в такой поздний час бодрствующих уже не осталось. В свете дотлевающих под полевыми кухнями и котелками костров, на фоне звездного неба, были видны фигурки следящих за порядком солдат и полицейских. По дорогам сновали груженные телеги, за короткие ночные часы нужно успеть поставить в лагеря припасы, одежду для износившихся, свежие маски и растворы Сибири, по утрам и вечерам, с непременными молитвами, всех жителей лагерей теперь подвергают полосканию горла. Народ это дело очень уважает, раствор на вкус мерзкий, а значит реально помогает. Ну и мое участие сказывается, цесаревич за пользу препарата ручается. Второе, что очень уважает народ, это неограниченный доступ к бесплатному, сладкому, едва ощутимо, но все же, горячему чаю, он непрерывно варится в больших котлах. Это тоже без меня придумали, я бы не догадался, потому что нифига в организации таких лагерей не понимаю. Раньше не понимал, теперь, после череды инспекций, понимаю очень неплохо. Дрожки остановились у губернаторского дома, в гостевом домике Николай Алексеевич разместил 20 беженцев, еще столько же взял на работу, немного помогают по хозяйству, без особой на то нужды, чистая благотворительность. Сам он составлял мне компанию весь этот морально тяжелый день. Я бы отпустил его спать, заслужил, потому что он в таком режиме 1,5 месяца работать вынужден, но не нашел благовидного предлога, потому что губернатор просто мастерски давил зевки. Лежа на кровати, я долго не мог уснуть, в голове стояли картины непривычных, лишенных всякой торжественности столпотворений, лишь триумфальная арка и роднила приезд в Оренбург с другими. Это я уж как-нибудь переживу, но рассказы крестьян лишили меня душевного покоя. «Шестой он у нас», — говорил выглядящий гораздо старше своих лет 32-летний Василий, положив руку на плечо худющего 7-летнего сына. 5 еще младенцами померли, но это не чава, главное, наследник есть. Отца в пути похоронили, старый он был, чего, говорил, хлеб на меня тратить. Поделился историей крестьянин Владимир. Вон о нас сколько, обвел рукой большое семейство из 8 детей на 2 семьи родственников. Не отрывал старик куска у тех, кто еще не пожил толком, и от истощения умер. Но это не чава, ваше императорское высочество, в Манчжурию доберемся, станем жить лучше прежнего. Как так получается, что поведенческой доминантой является желание ни в коем случае меня не расстроить? От этого только хуже, но винить за это крестьян рука не поднимается, жизнь у них чудовищно тяжелая, и они боятся, противно, но боятся справедливо, просто я необычный, что мое дурное настроение ухудшит их положение. Или просто психика адаптировалась к перманентному стрессу на фоне недоедания и дерьмовой медицины, и в их глазах это действительно не чава. Люди стараются видеть плюсы и не терять надежды, как можно их за это осуждать. Кульминацией стала худая, одетая в латанное старенькое платьице девочка лет 3. «Царь, дай пряник». Ох и перепугались ее родители. Ох и перепугались сопровождавшие меня сановники да казаки. Да ее прямо там были готовы до смерти запороть. Свои же, чтобы не подставляла своих сестер, братьев и родственников, в этом лагере почти все родственники, и в путь отправились половиной деревни. А у меня для нее и пряника-то не было. Денег в Оренбурге хватает даже без меня, но толку с них, если пропускные способности железных дорог, трактов и рек целиком забиты подвозом продуктов, а значит ни хрена ты за деньги лишнего физически не купишь все съестное, что планировалось пустить на подарки, давным-давно в общих котлах сварено и желудками переварено. Опустившись на корточки, я вымучил улыбку. Не царь я еще, он-то лысый, а у меня, гляди, снял фуражку и склонил голову. Девочка подергала меня за волосы, люди затаили дыхание, и я обрадовался, что хотя бы пороть полуголодного ребенка не будут. «Нет у меня пряников», — продолжил я, показал распальцовку, и Остап вложил мне в руку 100-рублевую ассигнацию. «Возьми покуда денежку». Сейчас толку с нее нет, но, когда в Сибирь попадете, накупишь пряников, и себе, и братьям. Премного благодарны, ваше императорское высочество, подскочив, перехватил бумажку глава семьи и аккуратно надавил на плечи дочери, заставив глубоко поклониться вместе с ним. Хороший пиар получился, мать его за ногу. Все зафиксировано, с самого утра царь по беженцам ходил, спрашивал о трудностях, раздавал деньги, снимал пробу с каши из полевых кухонь и котелков с чаем, и так, до самой поздней ночи, и никаких балов да пиров посреди общего горя. Ну и что, что цесаревич ничего сам по сути и не сделал, он другого и не говорил, наоборот, постоянно напирал на то, какие местные светские, армейские и религиозные чины молодцы. Церковь же тоже сложа руки не сидела, попов в город приехало много, и все они заняты созидательной суетой да утешением страждущих. Врата храмов открыты, их дворы и пригодные для такого строения отданы переселенцам для ночевок. Нужно концентрироваться на хорошем, иначе я так за пару лет общения с подданными нижнего ранга либо выгорю до полной апатии, это еще не чава, либо начну избегать любой формы коммуникации, кроме протокольно-торжественной, выбрав пребывание в блаженных иллюзиях вместо реального мира. Вот это очень плохо, потому что вытряхивать из иллюзий меня будут заполнившие коридоры Зимнего дворца, почему-то не желающие восторженно таращить глаза на забившего на них монарха, подданные. Хорошие, слава богу, в наличии, и выражается оно не только в маленькой, относительно, смертности. По лагерям колесят артисты, даже скудный хлеб, если подкрепить его зрелищем, способствует подъему морали. Беременных дам из лагерей по возможности изымают, размещая в домах волонтеров, гостиницах да трактирах, там им рожать сподручнее, и местные акушеры-фельдшеры стриптоцидом пользоваться научились быстро. Только за сегодняшний день благополучно родилось больше десятка малышей, и все они, вместе с родительницами, чувствуют себя отлично. Разве это не повод для радости? Жизнь нужно принимать такой, какая она есть, с тянущимся из глубины веков бесконечным циклом смерти и рождения, потому что другого мира у нас все равно нет. Это вроде бы простая и такая избитая мысль меня успокоила, и я наконец-то уснул. Как бы наш герой не боялся англичан, как бы параноидально не смотрел на устройство мира, в котором оказался, необходимо признать, англичане, как и все остальные жители этого времени, торопиться не любит. Да, некоторая тряска в связи с известными событиями на Тихом океане случилась, но те уважаемые джентльмены, которым выпала честь служить короне на самом важном направлении, Foreign Office, Министерстве иностранных дел и Commonwealth Office, Министерстве по делам Содружества, как кокетливо называли свою империю англичане, дали себе труд собраться для обсуждения ситуации и построения планов только сейчас, под конец июня. Правящий принадлежащий Англии половиной планеты и запустивший протуберанцы в мир остальной аппарат работает не первое столетие, а потому для многих, даже самых громких и вроде бы необычных событий, имелись прецеденты, согласно которым чиновники принимали то или иное решение. Чья-то личная инициатива здесь и не нужна. Усталые чиновники на голом автоматизме отдавали распоряжения, а их не менее усталые подчиненные их скрупулезно притворяли в жизнь. Ничего страшного же в сущности не случилось, русские не вторглись в Индию, их флот по-прежнему вызывает в Лондоне презрительные усмешки, а самой Англии не привыкать осаживать взорвавшихся соседей, при помощи других соседей, конечно же, не станет же корона оплачивать большую войну один на один, это очень дорого и опасно.